Прошло двое суток. У замка бились люди за право на жизнь, а я сидел возле умирающего парня. Не помогли мои примочки, обтирания и бессонные ночи. Перед самым концом, так и оставшийся для меня неизвестным, человек ненадолго пришел в себя, обвел мутным взором кроны окружавших нас деревьев и, остановив его на мне, прохрипел что-то. Черт, надо скорее учить местный язык. Но потенциальный учитель, так и не узнавший о моих планах на него, уже ушел. За кромку хотелось выйти на восходящее солнце, но есть такое волшебное слово «надо». И вот ты давишь в душе неуместные сейчас эмоции и берешься за дело. Кинжалом ковыряю заросшую травой землю, а культей отгребаю. Вроде и незнакомы были мы при жизни, но уже и не чужие. Надо, значит, сделать как положено. Приволок камень, установил на могилу. Постоял немного и ушел, не оглядываясь. Ибо на сердце хрень беспросветная, а дела не ждут. В противном случае, лежать мне где-то так же, может, даже и без надгробия. Ну, довольно печали. К делу. Чем там, интересно, наши бандиты занимаются? Искал я недолго, и часа не прошло. Лежу теперь в кустах и обозреваю что-то. Назвать это что-то военным лагерем язык не поворачивается, куда более на пикник на природе похоже. Но судите сами. Палатка типа шатер, одна штука, шалаш первобытный из палок и прочего, 6 штук, костер пионерский, много, считать неохота. И плюс к этому пара сотен туристов, занимающихся своими обычными туристическими делами, вроде поесть, поспать, облегчиться и обратно, по новому кругу. И если бы не копья, щиты и прочие аксессуары того же назначения, то можно было бы эту толпу отнести к замученным урбанизацией горожанам, вырвавшимся на природу. Правда, из странного такого города, населенного сплошь урками и бомжами, ибо своим внешним видом только на подобных данные индивиды и были похожи. Прежде всего, заросшими грязным волосом и изуродованными шрамами бандитскими рожами, по-другому и не назовешь, общим затрапезным видом и местами рваной одежде. Пролежал в кустах до вечера, высматривая патрули и часовых. Однако, бесплодно, никого не обнаружил. Даже сомнения начали одолевать, не потерял ли ты, Даня, случаем, нюх. Но в конце концов, когда прошли все сроки для пересменки бойцов, а никто так и не появился, до меня дошло, нет здесь никаких часовых, и никогда не было. И вопрос, это только эти так воюют, или это общий порядок ведения боевых действий в здешнем мире? И еще, а почему они до сих пор живы? Не заметил, как уснул. Проснулся, глянул. Вы думаете, что-то поменялось? По-прежнему, пьют, едят и ХМ облегчаются. Где война? Вы нахрена к этому замку приперлись? Опять уснул. Проснулся. Полюбовался на так называемый военный лагерь и решил, а пойду-ка я отсюда. Эти вояки, судя по происходящему, готовы устроить очередную троянскую войну, в смысле лет на 10, но я-то не готов столько ждать. Нет здесь моих интересов, а потому, отполз вглубь леса, поднялся, отряхнулся и, сориентировавшись по солнцу, пошагал далее неспешной туристической походкой. Потому как, а вдруг война, а мы уставшие, так ведь и помереть можно невзначай. Нашествие Ребелинов застало баронов врасплох. Понадеялись на только что заключенный мирный договор, по которому кондотьеров должны были обе воюющие стороны распустить. Расслабились. Однако, псы войны самораспускаться не пожелали, отвыкли, знаете ли, за многие годы кровавой потехи от сахи, взявшие единожды в руки меч, не отдаст его добровольно. А потом они объединились, выбрали вожаков, капитанов, и прошлись по неразоренным еще войной провинциям. И напоминали они своей кровожадностью саранчу, ибо оставляли после себя лишь дымящиеся развалины и смерть. Как и у прочих, для старого барона Жуссерана дело обросшись за последних событий наступил локальный апокалипсис. В связи с чем, как обычно и поступал в подобных случаях, он немедленно напился, собрал свою маленькую дружину и, потрясая мечом и немилосердно богохульствуя, толкнул речь, в которой, не иначе как под воздействием винных паров, пообещал отсутствующим по понятным причинам на данном мероприятии бригантам засунуть свой фамильный меч каждому в непредназначенное для этого природы отверстие и вертеть на нем до окончательной их погибели, и в Бога, и в душу и так далее. Добившись от уставших от его спича солдат необходимого, по его мнению, уровня патриотизма, барон распустил гарнизон и отправился спать. Утро было хреновым, и не только из-за погоды. Маясь от головной боли, старик снова прикинул хрен к носу и засомневался что-то, а не поторопился ли он вчера с громкими заявлениями. Конечно, вряд ли кто-то обратит внимание на речи маленького барона. Ну а вдруг, а старые стены замка давно не чинены, и в дружине всего 40 бойцов, а потому нужно подготовиться к возможным неприятностям, и прежде всего, отправить единственную дочь в Афёр, под защиту графа. На следующее утро, едва рассвело, из ворот замка выехала небольшая конная кавалькада, в составе молодой баронессы Мариса, служанка и десятка старого и опытного воина Гильома. Вроде все предусмотрено, одного не знал старик барон, отправляя дочь, что безопасные прежде дороги превратились в экстремальные аттракционы, за прохождение которых выдавалась лишь одна награда – жизнь. Хотя в начале пути ничего не предвещало опасности и маленький отряд без помех следовал по замысловатым изгибам дороги, но на второй день путешествия изменилось все. Поперек дороги лежал здоровенный дуб, и пока путешественники растерянно топтались возле него, сзади рухнуло еще одно дерево и десятки стрел пропели свою гибельную песню. Половина отряда, из не успевших прикрыться щитами или попросту неудачливых, погибли, либо были ранены. Остальные спешно спрыгивали с лошадей, тесновато на узкой лесной дороге, превратившуюся в одночасье в смертельную ловушку. В этот момент, в мозгу у одного из солдат по имени Карл перегорел какой-то предохранитель. Взревев как подраненный кабан и пришпорив коня, ринулся он с мечом наголо на толпу разбойников, выбегавшую из леса по обе стороны дороги. Один взмах меча, второй. Под копыта коня ложились разрубленные бандиты. Но на третьем взмахе что-то ударило в спину, да так что сила ушла из тела, а потом в бок, в спину. Перед глазами Карла завертелись кроны деревьев, и свет померк. Однако, пока под торжествующие крики разбойники поднимали на копья безвольное тело умирающего Карла, остальные воины, сбив стену щитов и прикрывая на удивление невредимую баронскую дочку, отступили к лесу, прикрыв тылы мощным каштаном. Старый десятник не надеялся выжить, слишком много было на них врагов. Но и умереть достойно тоже нужно суметь, а Гильом, прожившую долгую жизнь и большую ее часть с мечом в руке, знал, как это сделать наилучшим образом. Напрасно торопились разбойники, спеша развалить строй противника, нападая едва ли не по одному. Так и умирая, но и у бригантов нашелся командир, криком перестроил нападавших, и они в плотном строю навалились на баронских солдат. Быстрое движение и узкое жало копья нашло щель между щитов, и тут же окрасилось в красное. Воин вскрикнул от боли в бедре, и припал на колено. Тут же попытался снова подняться, но куда там, на подранка обрушился град ударов. Вначале раскололся щит, а следом и голова. Упал один соратник, второй. Гильом зашептал про себя молитву, на ногах из всего отряда остались лишь он, да Фил Простофиля. Ну, еще Мари выглядывает из-за дерева, но она не в счет. Как, впрочем, и Фил, еще полгода назад не державший в руках ничего серьезнее кухонного ножа. По какой такой причине барон решил, что из этого лоботряса выйдет что-то путное, сие Гильому было неведомо. Ну, так-то, конечно, оглобля немаленькая вымахала, и вроде как силушкой боженька не обидел, но ведь ейной еще и распорядиться надо суметь правильно. А Филя, не зря его люди Простофилей прозвали, тем удивительней, что он до сих пор жив. Иду, наслаждаюсь ярким солнышком и теплым ветерком, иногда порывисто ласкающим мое лицо, а еще свежим лесным воздухом. Отвыкаем мы от такого в своих каменных джунглях. В очередном порыве ветра мне почудился какой-то посторонний звук, а так как местность не располагает к расслабленности, то поудобнее перехватив самострел, обратился вслух, пытаясь определить источник и направление. Через некоторое время звук повторился, и мне показалось, будто человек кричал. «Ага, опять, ладно, скорую помощь вызывали?» «Нет, а мы все равно идем к вам». От дерева к дереву, притаиться за кустами, и главное, следить, чтобы под ногами не хрустело. Медленно передвигаясь в таком ритме, вышел к узкой лесной дороге и присутствующей на ней группе неизвестных мне людей, занятых, как пишут в Уголовном кодексе, убийством одного и более лиц по предварительному сговору. Да, все так и было. Одна, более многочисленная группа, при помощи, видимо, заранее приготовленного архаичного оружия, вроде мечей и копий, в адреналиновом экстазе уничтожала другую, поменьше, которая, в свою очередь, защищалась при помощи точно такого же оружия. Впрочем, этим меня уже не удивишь, привыкаю, видимо, к уровню данной цивилизации. Так, а вот это уже нехорошо. Пока эти две группы бородатых мужиков в кожаных и стеганых доспехах мерились размерами своих детородных органов, я вмешиваться не собирался. Кто они мне? Однако, вскоре мой взгляд обнаружил еще одного невольного зрителя данного действа, точно совершенно лишнего на этом празднике жизни, или, правильнее сказать, смерти, выглядывающую из-за дерева молоденькую девушку, одетую, как принято по здешней колхозной моде, в долгополое платье и накидку с капюшоном, с завязками под подбородком. Несмотря на некую балахонистость одеяния, оно не смогло в полной мере скрыть молодость и красоту белокурого ангела, чей лик в данный момент портило выражение страха и отчаяния. Возможно, именно это и заставило меня вмешаться в разворачивающуюся на глазах драму. Кто сказал, все зло от баб? Эхо, может, это я зря, и просто надоело прятаться и мириться с творимым, и пришло время выйти из тени. Что же, тогда, к бою. Пока я настраивал себя подобным образом, по сути ища мотивацию для смертоубийства, увы мне, я не маньяк, и кровожадностью не страдаю, у незнакомки осталось лишь трое защитников, а нет, уже двое, и шестеро, против. Расклад хреновый, а разве по-другому когда-то было? Тщательно прицеливаюсь, не хотелось бы бездарно истратить единственный в моей ситуации выстрел, выглядывая самого опасного противника. Выбрал одного, на совести которого был последний из погибших, уж очень он мастерски копьецом орудовал, любо-дорого смотреть, но не хотелось бы оказаться его противником, а потому будешь первым, и не надеясь пробить надетую на него стеганку, выстрелил ему в ногу. Может, плевое расстояние, всего-то каких-то десяток метров, именно на такое расстояние мне удалось подобраться, пользуясь их невнимательностью, не до меня им было, а может потому что не первый раз пользуюсь этим аппаратом, но в любом случае, болт попал куда я и планировал. На крик подранка по-моему обернулись все участники данной драмы, и пока они не сообразили что к чему, я стартанул, как чертик из табакерки. Ее воины гибли один за другим, а она могла лишь в ужасе смотреть на это. Мужчины в ярости бросались друг на друга, кололи и рубили, и умирали, нередко искромсанные до неузнаваемости. Но даже в последний свой миг желавшие одного, добраться до горла врага, Мари гнала прочь мысли о спрятанном под накидкой кинжале, но время шло, а ее защитников становилось все меньше. Она хотела жить, а кто не хочет в 16 лет? От страха сковались члены, и лишь губы изредка шептали «мамочка». Из десятка гильомов живых остались лишь двое, но вот и старый десятник уже захромал, достали. Неожиданно противник, тыкавший его копьем, упал, громко закричав, а потом упал еще один, и еще, а из-за их спин стремительно выскочил бородатый муж с копьем в руке. Лишь позже она обнаружила, что он однорукий, а на данный момент ее поразила его скорость. Пронесшись ураганом по дороге, неизвестный накалывал бригантов на свое копье, как иголкой бабочек. Оставшиеся в живых разбойники тоже что-то сообразили, однако среагировать успел лишь один, кинувшись в кусты. Но незнакомец оказался быстрее, свистнувшее копье с огромной силой пришпилило несчастного к дереву. Тот лишь захрипел, некоторое время дергая ногами, и вскоре испустил дух. Глава 6. Стою весь в сомнениях. Что это было такое, и почему так легко с противником расправился, никогда в себе Геракла не замечал. Будто взрослый против детей вышел и походя люлей навешал. Так не бывает разве что в сказках. Но вот же, бандит висит пришпиленный к дереву, копье пробило тело вместе со стеганкой и углубилось в ствол на пол локтя. Еще в бою обратил внимание, какие-то разбойники попались медленные, двигались будто мухи в киселе. Я нападал, а они даже руки поднять в свою защиту не успевали. Но теперь понимаю, что это не бандиты замедлились, а я ускорился. Налицо некие изменения в моем организме, и непонятно пока положительные они или отрицательные. А учитывая заметно отросшую руку, то напрашивается только один вывод, все это связано с экспериментом. В каком это таком фильме такое видел? Человек, паук, свят, свят, сходил за копьем, кое-как вытащил сначала из дерева, потом из мужика, пахнет, конечно, не очень, но копье мне еще пригодится. Есть у меня такое ощущение, что про полицаев здесь слыхом не слыхивали, потому и ходят все с холодным оружием. Можно, значит, ну, и я не буду рассказывать им про людей в черном с демократизаторами в руках, не буду пугать, а то потеряют веру в будущее. А вообще, не стоит выделяться в коллективе, буду как все, с копьем в руке и кинжалом на поясе. Ха, вернулся на дорогу, а там идиллия. Девушка, присевшего у старого каштана старого воина, перевязывает, молодой, трупы раздевает и добро по кучкам раскладывает. И сноровисто так, будто каждый день этим занимается. Ну, не будем мешать слаженному коллективу, изобразил уставшего, прислонился к стволу дерева эдак, слегка картинно, сполз на землю. При этом, не прямо, нет, искоса поглядывал, как там на это мои подельники реагируют. Реакция порадовала, нормально отреагировали, так, глянули, и дальше своими делами занялись. Мол, некогда, корова не доена, коза, а, не, это из другой оперы. Вот теперь можно и расслабиться. Прикрыл глаза и чувствую, каждая косточка болит, и почему-то в обрубок мой отдает. Нелегко дался мне этот бой, за все приходится платить. Ничего, небольшая релаксация, пару мантры буду как огурчик. Ага, как же дадут. Плыву я, значит, в нирване, мне хорошо. Как там у одной актрисы, я в раю, я летаю. Не так, но около того. И тут чувствую, кто-то смотрит на меня, а глаза не открываются. Спросите, как такое можно почувствовать? Не отвечу, не знаю, как это работает, но бывает такое. И сейчас такое же ощущение. Не хочу, но пересилил себя, поднял веки. Интересно ведь, кому это я понадобился? Стоит солдатик, этот, который молодой, кланяется, лопочет что-то на своем, маловразумительном, и рукой настоящего тут же коня показывает. Что-то опять от меня надо, надо встать, но тело как деревянное. Ну, это понятно, опять последствия, надо будет с этим как-нибудь поаккуратней. Хотя, если такие приключения продолжатся, последствия меня будут волновать в последнюю очередь. Все же, кое-как, с трудом и придерживаясь за дерево, поднялся на ноги и, пошатываясь, поплелся к лошади. Стоит, примотанная к ветке и копытами нервно перебирает. Хорошая лошадка, хорошая, только, чур, не кусаться. Рядом накидана немаленькая такая куча разнообразного барахла, сумки, шмотки, оружие. Никак моя доля трофеев, мило, и все грязное, в крови. При взгляде на получившийся натюрморт что-то мне грустно стало, отдохну я, кажется, еще не скоро. Расположился прямо возле кучи, и занялся сортировкой того, что Боженька послал. Это годное, только отмыть, а это, лучше сразу в утиль, такое рванье мне вряд ли пригодится. Разве что в качестве половой тряпки, теперь осталась самая малость, заиметь дом с полом под нее. Да, раз плюнуть. От размышления о вечном меня отвлекло шуршание платья. Окидываю подошедшую девушку заинтересованным взглядом. Красивая, эдакий зеленоглазый ангелочек, невысокая блондинка лет 16-18. Но это не точно. У нас, имею в виду прошлую реальность, некоторые 16-летние девочки, накрасившись и одевшись во что-то чрезвычайно короткое, выглядели на все 20, не мудрено и ошибиться. Но, конечно, этот вариант здесь не подходит, за полным отсутствием косметики на лице и наличие длиннополого платья, для подошедшей девушки, который, тем не менее, не отменяет того факта, что я плохо разбираюсь в женском возрасте. А среди мужчин есть те, кто разбирается. И молчание в ответ. Подошла и молчит. Вижу, что-то сказать хочет, но лишь подол платья рукой теребит, смущается. Надо как-то преодолеть сей неловкий момент, потому встаю, руку на грудь и исполняю, предназначенной незнакомке, неглубокий поклон. Вроде как здесь такое в порядке вещей. Совсем уж буквой «Г» вставать не буду, но вот так обозначить уважение к собеседнику, почему бы и нет. Смотрю, девица повеселела и, видимо, сработали поведенческие триггеры, сделала Книксон. Это ведь он самый, никогда не видел вживую, да и где бы я мог такое чудо увидеть, но именно так его себе и представлял, по книгам и кинофильмам. Что-то сказала, малоинформативно, но лиха беда начала. Тут, главное, потенциал, так сказать, раскрыть. Вспомнил тут один культовый фильм про поездку моего тезки в Америку и эпизод, где он пытается разговаривать с водилой большегруза, не зная толком языка. Так, только студент, да ок, но вроде как прокатило. А мы чем хуже? Данила, и пальцем на себя, и голливудскую улыбку, самую ослепительную, демонстрируем, в которой, как известно, главное, это наличие белых зубов, на что я никогда не жаловался. Ага, вижу, прониклась. То-то же, это ж Голливуд, понимать надо. А девушка застенчиво улыбнулась и тоже пальчиком, правда не так уверенно, на себя показывает. Мари, что-то больно заковыристое получается, но главное я разобрал, она Мари, по-нашему, Машка, аж чем-то родным повеяло. Далее примерно так и общались, где-то словами, а где-то жестами. Вроде как понимание достигнуто, но это не точно. Вот сейчас этот жест, приглашающий такой куда-то, это вообще о чем? Если подумать, вырисовывается море вариантов, и некоторые из них лучше при детях не упоминать. Ну, я и не буду, а просто последую за вышеназванной особой. Оказалось, что ничего такого особенного, просто приглашение на обед, или, как говорили в старину, предложение приломить кусок хлеба. И, хотя, пожрать я завсегда не против, почему-то даже жаль, что ничего особенного. Ржаной хлеб, лук, яйца вкрутую, вроде простая пища, а у меня слюней полон рот, так соскучился. Но сдерживаюсь и поглядываю на компанию, мало ли, а вдруг какие особенные культурные обычаи присутствуют. Например, яйцо с тупого конца разбивают, а я возьму, да и шмякну с острова. Все, еретик. Нет, нам такого кино не надо. Присели за дастархан, но к еде не притронулись, руки сложили перед собой, вроде как молится. И я за ними якобы повторяю, шевелю губами и издаю малоразборчивые звуки, стараясь не выбиваться из общей тональности. Так-то особо в религии не разбираюсь, но на войне неверующих нет. Другое дело во что верить. Кто-то в Христа, а кто-то и автомат божеством считает. Но не мне их судить, да и не вам, окажетесь там, поймете почему. А пока молимся. И в конце прозвучало громко и очень даже понятно «Аминь». О, как, ничего не напоминает? А я где-то подобное слышал. Хаем, неужели тут тоже в распятого пророка верит? Но об этом я потом подумаю, потому как все на еду накинулись. Ну, или почти все. Не будем пальцем показывать кто. Мм. Мари советовалась с Гюнтером. С таким отрядом, раненый, девушкой простофиля, следовать по прежнему курсу было бы безумием. Нужно возвращаться, но где гарантия, что и на обратном пути их не поджидают подобные приключения? Сегодняшний день стал для нее самым страшным в той жизни, что она прожила, и повторять такое не желала от слова совсем. Однако, как же быть, ее взгляд невольно остановился на незнакомце. Красивый, стройный парень, правда заросший, и какой-то неухоженный что ли, но не это главное. И даже отсутствие руки имело небольшое значение, так как в такие времена количество одноруких воинов не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось. И теперь это воспринималось как обыденность. Главное, живой. Но он ее пугал своей смертоносностью, она невольно наблюдала весь бой от начала до конца, видела, как гибли ее защитники, и молилась, понимая, что все это их конец, и уже готовилась к смерти, ведь плен был намного страшнее. Но пришел незнакомец, и враги как-то резко умерли. А после он не подошел и не представился, как в ее понимании должен был поступить каждый благородный человек, да, и неблагородный, тоже. Нет, он лишь окинул их побитую группу холодным равнодушным взглядом, от которого ее передернуло, прислонился к дереву и, кажется, уснул, заснул. А она теперь должна думать, что это было и зачем. Хорошо, Гюнтер успокоил, это не враг. Будь по-другому, они уже были бы на небесах, и он с простофилией, ей были бы плохими защитниками. Ну, что говорить, ты же сама все видела. Да, она все видела, а потому поверила старому воину безоговорочно. И тогда Мари решилась, отряхнула с платья приставший мусор, поправила выбившийся локон за ушко, улыбнулась чему-то и пошла. Солнечный день сменился багровым закатом, будто нарисованное торопливым художником, небо раскрасилось в замысловатую палитру цветов от желтого до сиреневого, подарив на короткое время миру великолепную картину. Но время неумолимо, и вскоре лишь узкая багровая полоса над верхушками деревьев среди сиреневого океана набегающей ночной тьмы напоминала о недавнем буйстве красок, и постепенно растворяясь в ней до полного исчезновения. Смерть, как обычно, победила жизнь. Наступила ночь, в лесу затихали последние движения, мир как будто замер в ожидании чего-то. Тем громче звучали любые звуки, казалось, сам лес прислушивается и недовольно качает головой. На лесной полянке у костра сам собой стих разговор. Я, от нечего делать, рассматривал своих новых попутчиков. Ну, я так понял машину пантомиму, а что она имела в виду? Получилось нечто следующее. Машка ручкой на себя, на спутников своих, в оконцевке на меня, как бы объединяя, и затем махнула рукой куда-то в сторону юга, а затем на меня так вопросительно ресницами, хлоп, хлоп. И потом еще раз весь этот процесс повторила. Ну, я ж не тупой, даже если так выгляжу. Короче, глядя в ее колдовские, отливающие магией лесов, глаза, согласился, на все сразу. Вот теперь сижу и товарищей по несчастью разглядываю, заодно размышляя, а правильно ли я понял ту пантомиму. А-а-а, уже кажется поневажно, короче, глаза слипаются. Подумаю об этом завтра, а утром меня, почти насильно, посадили на лошадь. Никогда прежде дел с этими гогочущими животными не имел, и вот, заставили. Как я не отбрыкивался, пришлось под строгим Машкиным взором взгромоздиться на конскую спину. При этом перестарался и чуть обратно не сверзился, только с другой стороны седла. После этого, уже не обращая внимания на улыбки и даже откровенные хохотки некоторых индивидуумов, сосредоточил все свои помыслы на своей пятой точке, а вернее, на попытке удержать ее в седле. А это непросто, я вас уверяю, удержаться от падения на землю, когда под тобой все ходуном ходит. Но я молодец, выстоял до конца, не упал. Правда, настолько увлекся этой задачей, что во время этой поездки не помню больше ничего. Где ехали, что делали, настолько мне было не до того. Неужели, все? Измученно подумал я, когда старый воин по имени Гюнтер, как он мне представился, на закате остановил наш маленький отряд и скомандовал привал. Место было довольно живописным. Небольшая лесная полянка с бьющим из-под земли ключом, к тому же окруженная величественными дубами. Но мне было не до природных красот, у меня болело все, как располагавшиеся ниже пояса, так и, что меня удивило, выше. Никогда не думал, что конный спорт такой болезненный. Стараясь делать как можно меньше движений, сполз с уже мирно жующей какую-то гадость коняшки и припал к земле, как дитё к материнской титьке. Вытянул онемевшие члены по зеленой травке и закрыл глаза, наслаждаясь покоем. Лепота. Но это счастье продлилось недолго. Подошла Машка и начала втирать «Жени манш пасис журтак», или примерно так, как-то по-французски звучит, подумалось мне вдруг. Именно так, по моему скромному мнению, и должен был звучать французский, то есть непонятно, но красиво, как во французских песнях, а где бы еще в нашей глухомане я мог подобный язык услышать. Но все это несущественно, главное, это Маша, и что говорит непонятно, не важно, а важно, как она это делает. Для моих ушей эта речь звучит, как песня соловья, даже про боль в ягодицах забыл. Встал, молча внимаю и любуюсь, нравится мне эта девчушка, красивая. Однако вскоре до девушки дошло, что я ее не андестент, сдвинула брови, подумав о чем-то, а затем, махнув рукой, позвала за собой. Ну вот, давно бы так, хотя я и еще бы не отказался послушать на твоем непонятном, но удивительно красивом. Хм, и почему при первой встрече с аборигенами этот язык мне весьма не глянулся? Пришли, а там уже поляна накрыта. Молитва, перекусы на боковую. Хотя стоп, про лошадь-то я и забыл. Пошел к своей невольной мучительнице, а там уже все в порядке. Кобыла разнуздана, вытерта, напоена, стоит, жует свою жвачку. На меня карий глаз скосила и отвернулась. Да, знаю, хреновый хозяин. Но, знаешь ли, я тебе в хозяева и не навязывался. Короче говоря, не виноват и я. Ладно, прости, исправлюсь. Погладил по шее, вроде не против, наверное, простила. Уже и целоваться лезет. Фу, фу, отстань, что за животное такое? А простофиля молодец. По-любому, это он мою лошадку обиходил, пока я после катания на ней от боли корячился. Человек, надо будет ему пряник купить. Глава 7. Вечерело. Следуя замысловатыми зигзагами сельской дороги, мы переправились через небольшую, но быструю речку. Еще немного погодя до моего слуха донеслись звуки, типичные для сельской местности, а именно, собачий лай и коровье мычание. Вскоре мы увидели и унюхали источник. Как и ожидалось, это оказалось, гонимое пастухом, стадо. Старательно объехав по обочине оставляемые коровами следы на дороге в виде лепех, мы проследовали дальше, двигаясь прежним курсом. Вскоре достигли места, где дорога раздваивалась. Присмотревшись к одному из направлений, не далее чем в полукилометре от нас, я разглядел несколько соломенных крыш. Надо полагать, очередная деревня. Еще до развилки на лицах моих спутников появились неконтролируемые эмоции в виде улыбок и настойчивого разглядывания чего-то, и совсем не деревни, справа от нас, куда мы вскоре и свернули. Дорога бежала между небольшими рощицами, постепенно поднимаясь, и вела на вершину довольно высокого холма, но конкретная цель нашего путешествия, из-за различных природных помех, пока была неразличима. Тем не менее, по общему настроению в нашем маленьком коллективе чувствовалось, что мы приближаемся к финишу. После очередного поворота, когда деревья немного расступились, я увидел в отдалении замок, настоящий, будто вырезанный из книги, Каменный прямоугольник на самой вершине, господствующий над этой территорией высоте. Из-за расстояния, изначально он показался мне маленьким и слегка сказочным. Полагаю, стереотипы сыграли. Если замок, обязательно Золушка или кот в сапогах. Не укладывается пока в моей голове, что вот эта туристическая достопримечательность, не что иное, как резиденция некоего феодала и чей-то дом, но это именно так, и к этому мне тоже придется привыкнуть. Последние полчаса пути Мари с видимым нетерпением понукала свою, довольно-таки терпеливую, лошадку. Изредка вырываясь вперед, останавливалась и оглядывалась на нас, плетущихся, по ее, легко читаемому по выражению на лице, мнению, черепашьим шагом. Вскоре стены замка приблизились достаточно, чтобы разглядеть детали. Полинялые флаги на башнях, высокие обветшалые стены со стоящими на них часовыми, небольшой сухой ров с подъемным мостом, в данный момент опускавшимся. Дождавшись, когда он полностью опустится, наша кавалькада, уже не торопясь, степенно проследовала в замок. Миновав небольшие ворота, узкий тоннель с дырками в потолке, предназначенными, как я полагаю, для обстрела ворвавшегося противника, мы очутились в замковом дворе. До сего момента не доводилось мне как-то посещать подобные сооружения, потому вы поймете, быть может, мое любопытство, с которым я рассматривал эти и другие детали. Высокие круглые башни, толстые серые стены с зубцами поверху, узкий двор с немногочисленными, сжавшимися к стенам, функциональными помещениями, из которых я разобрался сходу только с конюшней, и то только по характерным звукам. Нас встречали группа людей, одетых в колоритные костюмы по местной моде, среди которых выделялся стоящий особняком впереди всех седой, коренастый мужик с большим красным носом и, судя по запаху, красным не от холода или ветра, а по более приземленной причине, потому как Машка, не слезая с лошади, кинулась этому мужику на шею и дала волю слезам, понял, любит, но для мужа староват, а вот как отец, в самый раз. Ну, я так надеюсь. Все как-то разом заохали, забегали, я и глазом моргнуть не успел, все куда-то рассосались и двери захлопнулись. А как же я? Как подумал, что сейчас по этим башням в поисках подходящей для сна конуры бегать придется, так растерялся. Черт, но Бог миловал. Через несколько неприятных для меня минут, снова заскрипели ржавые петли и ко мне вышли две разнополые личности. Мужик, не старый еще бородатый детина с плутоватым выражением на физиономии, прихватил мою кобылку за узду, зачем-то удерживая на месте. Потупив несколько мгновений, для меня здесь все происходящее в диковинку, сообразил, перекинул ногу через седло и слез. Ух, как ноги задрожали и земля покачнулась. Не так, как в первый день после поездки на лошади, но тоже нехорошо. Так-то привыкаю помаленьку, дайте срок, буду как буденный. Тем временем, обратил на себя внимание второй встречающий, вернее, вторая. Молодая девушка поклонилась, произнесла мелодичным голоском что-то, наверное, хорошее, ведь не может же человек с такой приятной улыбкой говорить гадости. Нет, надо верить людям, и, повернувшись ко мне кормой, двинулась в распахнутые двери. Услышав за спиной удаляющиеся цоканье копыт и поняв, что выбора у меня особого и нет, поспешил за девушкой, а неплохо. Подумалось, когда данная барышня, повторив уже знакомый ритуал, книгсон и что-то прочириков на своем непонятном, но красивом языке, исчезла захлопнувшей монументальной дверью, оставив меня в растерянности разглядывать мое новое пристанище. Голые каменные стены и пол, справа, забранное мелкими кусками разноцветного стекла высокое стрельчатое окно. Меблировка этой кельи соответствовала. Стол, на нем поставец с тремя свечами, из коих на данный момент горела только центральная, и керамический кубок, возле стола скамья с деревянной подставкой для ног. Но самое главное, большая кровать с балдахином, располагалась прямо по центру противоположной от двери стены, поражая воображение своими размерами, как в ширину, так и в высоту, заставляя судорожно вспоминать все, что я слышал или читал по пользованию данным предметом мебели. Однако, вспомнилось что-то до обидного мало, единственное, где-то вычитанное, говорило мне об истории появления над кроватью балдахина. Правда, нет ли, но вроде как, первоначальное его появление связано с защитой от клопов, якобы пикирующих на выбранную ими жертву с потолка. Прямо не клопы, а юнкерсы какие-то. Я с опаской покосился на высокий потолок, и то ли разыгравшееся воображение, то ли игра бликов неверного пламени свечи, но мне почудились точки, превращающиеся в моих глазах в эскадрильи кровососущих тварей, находящихся на низком старте. Тьфу, ты, меня аж передернуло, привидится же такое. Полюбовался на стилизованную под старину комнату, и даже пощупал, до чего шаловливые ручки дотянулись. Любопытно, дас, почувствовал себя на некоторое время туристом, но вскоре очнулся, и меня одолели мысли, как там дальше будет. Повздыхав, подошел к окну. Мне открылся отличный вид на окрестности. Вниз уходили поля винограда, изредка разбавленные небольшими рощицами, а вон там торчат крыши виденной мной по пути сюда деревни, и где-то там должна быть речка, но в стремительно сереющем пространстве она уже даже не угадывалась. Отличное место выбрали хозяева для постройки своего домика. Из созерцательного состояния меня вывели, уже прежде требовавшие к себе внимания, но теперь уже более неудержимые позывы мочевого пузыря. И я задергался, куды бечь, выбежал в пустой коридор, покрутился, но ни людей, ни нужного места не обнаружив, рванул назад, к окошку. Думаю, объяснять в данный момент мои мысли было бы излишне, да и отсутствовали они, действовал на одних инстинктах. И тут, пробегая мимо шикарного сексодрома, что-то меня зацепило. Эпизоды какие-то из книги ли, фильма ли, неважно. Вот хрен бы я до подобного додумался, не будь такой экстремальнейшей ситуации. Но об этом я подумаю после, а сейчас, подбежав к кровати, бухнулся на пол и приник, разглядывая нечто в подкроватной тьме. Да, так и есть, иди к папочке. Из темноты на свет был извлечен ночной горшок, очень похожий на те, какими мы пользовались в детстве, за одним исключением, этот был керамическим, и в виду большей массы, с двумя ручками. Но это уже было несущественно, и даже сравнительно резкий запах не оттолкнул меня. И я, как и задумал, сделал свое черное дело. Класс. Наступившее облегчение каким-то образом поспособствовало и общему умиротворению моей тушки. Захотелось окончательно расслабиться, чему я противиться и не собирался. По-быстрому скинув одежду на скамью, шмыгнул под огромную шкуру какого-то очень мохнатого зверя. Постель оказалась мягкой, а шкура очень теплой, и лишь небольшая тревога по наличию в опасной близости неких кровососов мешала укрыться, пусть лишь на короткий отрезок времени, от всего мира в мягкой темноте ночи. Наконец, утомившись в ожидании, но так и не обнаружив в своей постели незваных гостей, успокаивая себя наличием балдахина, прошептал про себя что-то вроде «покусают», так покусают, и отключился. Солнце красит нежным цветом стены. Вот привязалось с утра, а почему бы и не попеть, коли на душе радость. Проснувшись, обнаружил себя в мягкой и теплой постели, и даже не покусанным. Это уже счастье для того, кто был лишен подобных удобств в длительное время. Пережившие подобное, быть может, и поймут меня. Какое-то время просто лежал и наслаждался. Правильно говорят, чтобы оценить ценность чего-то, нужно этого чего-то лишиться, лишь бы не навсегда. А потом стук в дверь, и после моего отклика вошла вчерашняя, как я понимаю, служанка, сделала книгсон, и шасть к моему горшку. Наклонилась эдак ручкой под кроватью хвать мою вчерашнюю спасительницу, при этом открывая великолепный вид на свой третий размер, и проделала все эти приседания и наклоны с таким радостным энтузиазмом, что у меня невольно улыбка приклеилась на лицо, и песенка эта прицепилась. Да чего положительная девица. Ну, и я взбодрился, поднялся, оделся, зарядка. И далее, ждать и думать, ибо было о чем. Факт попадания то ли в наше, то ли в чужое средневековье, очевиден для меня. Школа, книги, кинофильмы создали совершенно определенный образ данного периода. Голод, холод, грязь и, как следствие, эпидемии, иногда выкашивающие население некоторых регионов чуть ли не поголовно, горящие на площадях ведьмы, вроде Жанны д'Арк, и непрерывные войны. И происходило это повсеместно, то есть независимо от страны или континента, понятно, со своими культурными особенностями. Попасть в такое время не пожелаешь и врагу, а выжить в нем чужаку вроде меня, на грани фантастики. Я пока не отчаиваюсь, хотя иногда накатывают ненужные рефлексии, но подобное давлю в зародыше. Работаю над собой, короче, по примеру Олега Янковского в каком-то стареньком фильме, я смогу, я сумею. У этой эпохи есть и еще одна неприятная черта, власть аристократии, ограниченная монархией, и то не всегда. Все прочие сословия существуют, пока обслуживают интересы аристократов, как только у них возникают собственные, их уничтожают. Все средневековье пестрит подобными примерами, а исключения лишь подтверждают правила. И вот в такой обстановке мне придется как-то существовать, благо антинаучный эксперимент наградил меня не только отрицательными моментами. Взять хотя бы восстановление моей, как я думал ранее, навсегда утерянной руки. Ну, и другие моменты, что однако ни о чем пока не говорит, эксперимент-то еще не завершился, и во что я превращусь в конце, бог весть. Надеюсь, конечно, на лучшее, не хочется превратиться в монстра какого, по типу Франкенштейна, привык я как-то к человеческому облику, и другие варианты, отличные от человеческой расы, меня не вдохновляют. Но я отвлекся, больная тема, как-никак. А по поводу аристократии, вот не хочется мне перед ними поклоны бить, это точно не мое. Учился я еще по советским учебникам, а там эта тема, мы не рабы, рабы не мы, красной линией по всей системе проведена. Наверное, поэтому ее сейчас и отменили. В любом случае, я продукт советского периода, и это уже не отменить. И в купцы тоже не гожусь, как-то не научился торговаться и ловчить, да и желания особого не было. Становиться крестьянином и ковыряться в земле, хочу еще меньше. Рабочими специальностями я не успел овладеть, после школы срочка, потом инвалидность. Так и существовал на мизерную пенсию, убивая свою молодость, и уже ни на что не надеясь. Похоже, единственное, чему я научился за все мои не такие уж и великие годы, это выживать в агрессивной среде обитания. Что же, и это неплохо, но можно ведь сделать эту среду менее агрессивной. Так-так, барон крутил в мозолистой руке серую ножку серебряного бокала. Было хорошо, и старый предавался благодушию. Дочка вернулась. Живая это ли несчастье, он привык прятать сокровенное от посторонних, жизнь научила разному, и это было одно из привязавшегося. Но сейчас он один, и самому себе невозможно солгать. Вчера, отправив дочу на покой, и выслушав доклад от Гюнтера, испытал страх. Все могло закончиться. Надежды, мечты, да и сама жизнь, принявшая облик маленькой девочки, единственного выжившего ребенка в его семье после страшной эпидемии. И как, он сам, не зная того, отправил свою кровиночку на погибель. Не хотелось думать, что ее ждало, попади она в лапы разбойников. Однако прожитые годы и накопленный в этом процессе опыт рисовали в мозгу одну ужасную картинку за другой. Покрывшись потом от очередной чересчур подробной картинки, барон машинально сглотнул опрокинутую в глотку очередную порцию алкогольсодержащей жидкости и перевел дух. Надо отвлечься. Надо, но не получается что-то. Зато получилось зацепиться мыслью за вчерашнего незнакомца, вернее, за выражение лица дочери, когда она просила за этого ММ, как же она его назвала, точно, Даниэля. Эта мысль показалась старому интересной, и он принялся перекатывать ее в голове, будто леденец во рту. Надо же, спаситель. По рассказам Гюнтера, в которые с трудом верилось, монстр какой-то, как удар, так смерть. Однако, ранее десятника никогда не замечал за глупыми фантазиями, а потому пришлось поверить. Но и проверить, что их так всех впечатлило, не помешает. Так бы выгнать в зашей, дабы не смущал девчонку, но дача да и Гюнтер, эх. А с другой стороны, времена нынче неспокойные и умелые воины в цене, и этот, судя по рассказам, из таких. Вдруг опять Мари спасать придется. Не дай бог, барона передернула. Глава 8. Скучать в одиночестве долго не пришлось. Уже скоро сценка повторилась, стук-отклик, дверь открывается, а вот дальше пошли отличия. Вместо служанки-молодушки за дверью оказался бородатый молодец средних лет, на полголовы ниже меня и раза в полтора шире, в кожанке с нашитыми железными деталями и драколом в локоть длиной на поясе. Зашел, огляделся хмурым взором, пробасил и, оценив недоумение на моей физиономии, махнул рукой, мол, пойдем. Ну, пойдем. Ушли недалеко, всего лишь во двор. На небольшом пятачке между башнями расположился десяток вояк, упакованных в модную по нынешним временам одежду из кожи и железа, и с ними дядька Черномор, ну, то есть, тот мужик, которому Машка на шею кинулась. Вот этот, да, отличался от прочих, и прежде всего, настоящей кольчугой. Что, откуда я знаю, как выглядит настоящая? Нет, ни в какие специфические клубы я не ходил, и странными хобби не увлекался. И если вы в этом похожи на меня, то вам для определения, настоящая ли перед вами кольчуга, необходимо срочно взглянуть на картину Васнецова «Три богатыря». Посмотрели? Молодцы. Теперь и вас можно причислить к экспертам по кольчугам, наверное. Возвращаясь к дядьке, вид у него был самый представительный из стоящих на этой площадке. И дело даже не в экипировке, было что-то такое, харизма что ли прослеживаемая хотя бы по уважительному отношению к нему окружающих, что заставляло относиться к этому человеку осторожно. Впрочем, не в моем положении нарываться на ссоры, а потому вежливо улыбаемся и демонстрируем готовность к сотрудничеству. До моего появления воины разминались, рубя в воздухе воображаемых врагов острозаточенными предметами. Не участвовали в этом увлекательном занятии лишь трое. Уже неплохо мне знакомый Гюнтер, в данный момент сверкавший свежими бинтами, вышеупомянутый авторитетный дядька в кольчуге, и седой, опирающийся обеими руками на высокую, до бороды, клюшку, старец. Неспешно беседуя, они поглядывали на молодежь, и как будто чего-то ожидали, или кого-то. При моем появлении они умолкли, уставившись на меня и разглядывая как неведому зверушку. Постепенно стихли и телодвижения на импровизированном плацу, и воины присоединились к увлекательному занятию, созерцанию моей тушки. Давненько я не испытывал подобного внимания, и когда десятки глаз уставились на меня, захотелось на мгновение, всего лишь на мгновение, стать меньше ростом, а лучше вообще исчезнуть. Но помня, насколько важна первая встреча с аборигенами, повел себя совершенно противоположно. Выпрямился, расправил плечи, вздернул подбородок, примерно как белые офицеры в фильмах о гражданской войне, и, положив здоровую руку на грудь, легонько, никого особо не выделяя, поклонился. Задумчивости на лицах разглядывающих меня заметно прибавилось, будто бы они чего другого ожидали. А чего и не поймешь, может быть, что лезгинку станцую, асса и все такое, либо мало уважения выразил. Наслышан, что в обществах, подобных этому, выражение уважения оценивается по углу поклона. И если это так, то может быть необходимо чуть-чуть поглубже прогнуться, но, что-то спина у меня глубже никак, это похоже противно моему естеству, видимо, не получится у нас с уважением. Если подумать со стороны аборигенов, то, возможно, мое поведение выглядит как неадекватное высокомерие и чрезмерная гордыня, ведь здесь, как собственно и всегда, принимают по одежке. И что они видят? Непонятный однорукий хрен с горы, одетый в не по размеру убитый секонд-хенд, вооруженный на том же уровне, ведет себя непочтительно, да еще, к тому же, и на языке человеческом не говорит, а подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Так, или примерно так, они, скорее всего, и подумают, а ведь это конфликт, который мне как раз и не нужен, но и вести себя по-другому не хочу. А значит, кто там крайний в самозванце? Чур, за Емелькой не занимать, я следующий. Будем отыгрывать жутко важного вельможу-чужестранца, родившегося подали отсюда, обязательно последнего в роду, меньше шансов на провал, и очень важно, чтобы внешний вид, демонстрирующий попавшего в сложные жизненные обстоятельства, соответствовал словам. Пробелы на тему откуда, куда и почему, будем заполнять по мере врастания в здешний мир. Ух, я наворочу, не знаю, до чего бы додумались мои оппоненты, но вперед выступил мой старый знакомец, по-видимому, немало впечатленный моим соло в лесу и испытывающий благодарность за спасение, десятник Гюнтер, нарушая иерархию и наплевав на собственные раны, внезапно склонился в низком поклоне, причем, намного ниже моего. Вот за это, старина, спасибо, неплохо так подыграл. Теперь озадаченные взгляды скрестились на Гюнтере, после чего произошел малопонятный для меня обмен мнениями. К чему они пришли в итоге, я так, к сожалению, никогда и не узнал, но дядька в кольчуге отзеркалил мне мой же поклон, ну, типа, признал за равного, а как понимать еще все эти ку, после чего предложил мне поучаствовать в утренней тренировке, по крайней мере, так для меня звучали его жесты, вручив какой-то ломик с ручкой. Судя по все той же картине Васнецова, это должно быть меч, а потом воины разошлись, образовав круг, внутри которого остались лишь двое, я и мужик под 40, каждый с мечом в руке. Так, так, сказал я себе, это что же получается поединок, и, возможно, до смерти. Я еще раз окинул взглядом окруживших меня людей, на лицах азарт, веселье, но никак не злоба и кровожадность, не похожи на смертоубийство. Судя по всему, трупы здесь нежелательны. Полагаю, еще одна проверка для попаданца. А вот и иностранец. Сегодня барон решил прощупать непонятного пришельца, которому все дифирамбы поют. Говорят, вояка хоть куда, вот и посмотрим, так ли он хорош не против бандитов, а выйдя лицом к лицу с настоящим воином. Естественно, к настоящим барон прежде всего относил себя и свою дружину. Прочие, ну, может быть, чужеземец повел себя гордо, по крайней мере, без особого почтения. Барон было вознегодовал, но увидев уважительное отношение к тому Гюнтера, решил погодить. Старый товарищ, который неоднократно прикрывал ему спину в бою, зряшно выступать не станет. Надо посмотреть. Вокруг неизвестного Имарка, едва ли не лучшего в замке на мечах, образовался круг. Заметив мимолетный растерянный взгляд чужестранца, брошенный на поданный ему меч, барон про себя издевательски усмехнулся. «А то, ты можешь не говорить по-людски, но это и не нужно, за тебя скажет оружие в твоих руках». Барон верил в это больше, чем в Христа, или в любого другого бога, как, впрочем, и все собравшиеся здесь в это чудесное утро люди-воины. Начало поединка было странным. Пришелец сначала огляделся, вглядываясь в окружающие лица, усмехнулся чему-то и перевел взгляд на меч. Здесь он опять ненадолго завис, разглядывая он и, будто в первый раз подобное видит, и лишь затем, помахав оружием в воздухе на манер крестьянина с лопатой, с улыбкой кивнул Марку. Тот, правильно расценив жест как приглашение к поединку, атаковал. Барон, внимательно наблюдавший за Даниэлем, заметил, с каким трудом тот отразил первые атаки. Показалось, что еще чуть-чуть, и он проиграет. А вот дальше случилось непонятное. Вроде как Марк попытался провести обманное движение, но как-то неудачно, а в следующий момент меч Даниэля стремительно сверкнул на солнце, и опрокинутый Марк упал в одну сторону, а его меч, с гудением кувыркнувшись в воздухе и чудом никого не задев, в другую. Барон сотоварищи от неожиданности аж вздрогнули. Слишком быстро все произошло, слишком. Барон взглянул на своего старого наставника, на ошарашенного Марка, на дружину, все поражены скоростью расправы. Перевел взгляд на Гюнтера, а вот тут полное спокойствие, как будто тот и ожидал подобного, и все произошло так, как он и предполагал. С трудом удержался, руку придержал, чтобы помягче, не с такой силой приложиться, но получилось. Как-то раньше не было повода сдерживаться, наоборот требовалось приложить так, чтобы наверняка после этого не встали. Вот и сейчас жестко выбитый ломик чуток бы в сторону полетел, и все, на одного негритенка, то есть зрителя, стало бы меньше. Ладно, что об этом думать, пущай кому надо, о том голова и болит. Мне же о себе беспокоиться следует. Кстати, а почему нет восторженных криков и одобрительных аплодисментов? Посмотрел на ближайших человечков, а они, похоже, в шоке. Глаза как у совы, головами недоуменно крутит, примерно, как актер Булдаков в фильме про национальную охоту выпить, а что это сейчас такое было? Ну вы, блин, даете. Но надо отдать этой тусовке должное, в себя они пришли очень быстро. Все-таки, люди здесь сгруппировались, в основном, битые да ломанные. Наверняка, за спиной у некоторых немаленькое такое кладбище имеется. Таких сложно чем-то озадачить, еще труднее чем-то напугать. Потому, очень быстро вопрос в их глазах сменился со «что это такое сейчас было?» на «а как к этому теперь относиться?» И вот с этим-то вопросом они все как один повернулись к мужику в кольчуге. Одна радость, наконец-то я узнал, кто здесь главный. Мужчина не подкачал, что-то рявкнул на, как бы я назвал этот язык, командно-матерным. Ломик мгновенно исчез из моей руки, и все куда-то рассосались. Остались только главные. Я, опять я, снова я, ха-ха. Шучу я так, видно, откат пошел после поединка. Или вы думали, что я совсем не волновался? Так я вас разочарую, очень даже, ведь по краешку опять прошелся. Опять-таки, хоть и получил некие бонусы от перехода, но это не делает меня бессмертным. Так что, беспокоиться есть за что. А вот и местный авторитет подошел, похлопал одобрительно по плечу и тоже пошел. Куда-то, куда, а я, блин... Похоже, цирк уехал и кино больше не будет. Сегодня что-то не спится. За окном еще темень, а у меня уже не в одном глазу. Прошла первая неделя моего пребывания в крепости, а меня это место уже напрягает. Замкнутое пространство, и одни и те же, примелькавшиеся рожи. Дай бог и к этому привыкну, но пока нет. А особенно, напрягает отсутствие общения с Машей. Привык я к ней за время путешествия, даже и не думал, что настолько ощущение... как если бы я заново руки лишился. Мужик, с которым я спарринговался, по имени Марк, таскает меня за собой, и мне это, конечно, все интересно. Но, с большей радостью, я бы провел время с милой зеленоглазкой. По поводу этого главного мужика, которому Машенька на шею вешалась, с трудом, при помощи жестикуляции такой-то матери, вроде разобрался, это, К счастью, никакой не муж, а родственник. Точнее, к сожалению, из-за языковых проблем узнать не получилось, но местные мне отрекомендовали их родственные взаимоотношения, как пер вроде что-то такое я где-то слышал, и фи, чтобы это в переводе не означало. Полагаю, отец и дочь, так как мне видится сомнительным, чтобы молодая девушка прониклась столь сильными родственными чувствами к, скажем, какому-нибудь дяде или отчиму, хотя другое время другие нравы. Несколько раз за это время видел Мари, но издалека, и она была, к моему сожалению, постоянно не одна. Ситуативно, вокруг нее вращалось много народу, но одна женщина сопровождала постоянно, если я правильно помню, это особо именуется дуэней, и ее предназначение – следить за нравственностью, как в этом обществе данное понятие понимают, подследственной, то есть, подопечной, и это прямо конфликтует с моими желаниями. Не подумайте плохо, впрочем, думайте, как вам заблагорассудится, но очень хочу увидеться с Машенькой. А сегодня от чего-то это желание обострилось, и настолько, что я решил, не дожидаясь более стечения благоприятных обстоятельств, сделать первый шаг самостоятельно. Возможно, это приведет к неприятностям, но кто не рискует, не пьет шампанского. В некотором возбуждении подхватился, и покружив по конуре, по странному людскому заблуждению именуемой жилой комнатой, решился, не дожидаясь более моего Сусанина, то есть Марка, отбыл на рекогносцировку местности. Для моих целей подходила не любая желательная, некоторая уединенность была исчезающей малой величиной в тесном замкнутом пространстве внутри крепостных стен. Наконец, прошвырнувшись по замковой территории и прикинув хрен к носу, присел на чурбак за конюшней, отсюда открывался великолепный обзор, и приготовился ждать. Спустя короткое время, из башни выскочил Марк, огляделся, и не увидев меня, пошел искать по списку. Казарма, кузня, портомойня, и т.д. и т.п. Различных хозяйственных помещений на территории замка хватало, это, на минуточку, натуральное хозяйство, мало зависимое от внешнего мира, так что эти поиски надолго. Посмотрел на метание товарища, тихонько посмеялся, но как-то облегчать его страдания не спешил, у меня на сегодня своя цель.